Дневник, Брюссель, 30 января 1939-го. Только что был опубликован план третьей советской пятилетки 1938-1942 годов. Самое главное, этот план должен быть направлен не на продолжение производства потребительских товаров, а прежде всего на обеспечение самодостаточности страны в основных отраслях тяжелой промышленности, в производстве вооружений и боеприпасов. Иными словами, они возвращаются к первой пятилетке, которая была посвящена тяжелой промышленности. Судя по всему, лихорадочная оборонная программа, которую я видел в Москве 2 года назад, не утихла и не ослабла. Дневник, Брюссель, 2 февраля 1939-го. Российское информационное агентство ТАСС сообщает сегодня, что нарком иностранных дел Литвинов направил в Венгрию уведомление о разрыве дипломатических отношений СССР с этой страной. Причина заключалась в том, что Венгрия присоединилась к антикоминтерновскому пакту, утратила свою независимость и перестала быть свободным агентом, уступая давлению некоторых государств. Дневник, Брюссель, 6 февраля 1939. Британский посол лорд Клайв нанес мне визит и сказал, что мистер Хадсон, глава торгового совета, собирается в Бельгию и хотел бы меня видеть. Я тут же пригласил их на чай. Хадсон, направлявшийся в Москву с британской миссией, был очень заинтересован в разговоре со мной о России. Я откровенно изложил ему факты, так как я их видел. Он был удивлен, даже поражен. Он сказал: «Это невероятно! Почему мы не получаем таких же сообщений от наших людей в Москве? Их отчеты определенно говорят об обратном». Я ответил: «Ну, может быть, они и правы, возможно, я ошибаюсь. Я просто даю вам факты о том, что видел сам, и из этого вы можете сделать свои собственные выводы. Если бы вы спросили меня, почему наши отчеты расходятся, я бы ответил, что это можно найти в том факте, что я не профессиональный дипломат, а юрист и бизнесмен, который привык выносить суждения о ситуациях, в которых для меня лично всегда было важно распознавать факты, когда я их вижу, и не ошибаться в интерпретации. И хотя я не желал бы бросать тень на британское посольство в Москве с его личным составом, я очень восхищался рассудительностью и мудростью лорда Чилстона. Тем не менее, я считал, что в любой бюрократической организации всегда есть тенденция докладывать своим начальникам то, что они хотят услышать. Это был довольно сильный персонал, но они британцы. А британцы хорошие спортсмены и любят честную игру. Я откровенно сказал, что было бы величайшей катастрофой для мира, если бы Англия и Франция не объединились решительно с Россией в общий фронт для защиты мира против безумца Гитлера. Дневник, Брюссель, 3 марта 1939. Наконец, несчастный испанский комитет по невмешательству исчез из поля зрения. Советское правительство отозвало своего делегата из Лондона. Объявление было составлено в типичной для Литвинова фразеологии. Объявленная причина состояла в том, что комитет давно перестал функционировать и даже потерял смысл своего собственного существования. В течение всего периода, когда немецкие и итальянские делегаты в комитете вели изменчивую игру в связи с испанской ситуацией, никто так не страдал от того, что считалось оскорблением их разума, как Литвинов и советские чиновники. Журнал, Брюссель, 11 марта 1939. Вчерашнее московское радио и сегодняшние сообщения печати передают речь Сталина о внешней политике Советского Союза, произнесенную накануне 18-го съезда партии. Это очень важное заявление. Оно несет на себе отпечаток определенного предупреждения британскому и французскому правительствам о том, что Советы устали от нереалистичного противостояния агрессорам. Сталин сказал в сущности следующее. Первое. Мы хотим мира и дружественных отношений со всеми странами, а также хотим по возможности укреплять наши торговые связи. Второе. Мы стремимся к добрососедским отношениям, особенно с приграничными странами. Третье. Мы поддерживаем народы, ставшие жертвами агрессии в их борьбе за сохранение своей независимости. Четвертое. Мы не боимся агрессора и готовы нанести двойной контрудар в случае нападения как с востока, так и с запада. Затем он сказал, что государства, не проявляющие агрессии, и в особенности Англия и Франция, отступали и отступают, и делают одну уступку за другой диктаторам. Они, по его словам, полностью отказались от политики коллективной безопасности и плана единого фронта защиты от бандитов. Что еще важнее, он утверждал, что эти две страны в своих собственных интересах подстрекают Германию к нападению на СССР. Их цель в этом была эгоистичной, чтобы дать им возможность после того, как противоборствующие стороны изнурят себя, вмешаться в интересах мира и диктовать условия мира исключительно на основе собственных интересов. Далее он сказал, что Франция и Англия отдали Австрию Германии, нарушили свои обязательства перед Чехословакией и выкрикивали ложь в прессе о слабости русской армии и беспорядках в Советском Союзе, чтобы подтолкнуть немцев к войне против СССР, исходя из теории, что русские окажутся легкой добычей. Это, по словам Сталина, очень похоже на поощрение агрессора. «Зная Россию, как знаю ее я, чувствую, что это очень обескураживает и действительно угрожает переговорам, ведущимся сейчас между британским форин-офисом и Советским Союзом в связи с гарантиями Польши и Румынии в случае нападения Германии. Это, безусловно, самый значительный сигнал опасности, который я когда-либо видел. Будет катастрофа, если демократии не смогут использовать имеющиеся здесь сильные стороны против агрессии Гитлера». Примечание мемуариста. Действительно, открываем «Правду» за 11 марта и читаем доклад товарища Сталина. Один из разделов доклада называется «Незатейливо. Начало новой империалистической войны». Это к вопросу о том, что Сталин не догадывался о зловещих планах Гитлера вплоть до его коварного нападения на СССР. Позволим себе процитировать пару небольших отрывков из того доклада вождя. Слово товарищу Сталину. Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало империалистической войне. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Италия на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония после захвата Маньчжурии вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия захватила Австрию, а осенью 1938 года Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 года – остров Хайнань. Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше 500 миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой. Таким образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет интересов неагрессивных государств, без каких-либо попыток отпора и даже при некотором попустительстве со стороны последних. Невероятно, но факт. Я далек от того, чтобы морализовать по поводу политики невмешательства, говорить об измене, о предательстве и тому подобное. Наивно читать мораль людям, не признающим человеческой морали. Политика есть политика, как говорят старые прожженные буржуазные дипломаты. Необходимо, однако, заметить, что большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом. Золотые слова. Продолжаем.